И тут он вспомнил полусоболезнующие слова, которые сам говорил, когда крупные водопроводные сооружения Локхарта рухнули и превратились в кучи кирпича и грязи. А в душе у Локхарта тоже что-то рухнуло, и он умер. Он вспомнил то, что сказал сам, когда Самоонский мост унесло в море жестоким циклоном, и яснее всего представлялось ему лицо несчастного Хартона 3 недели спустя после того случая. Лицо, отмеченное печатью стыда. Его мост в 2 раза больше, чем мост Хартона. Фермы у него финдлейсоновские. Свайные башмаки новой системы, тоже финдлейсоновские, скрепленные болтами. В его профессии оправдываться бесполезно. Правительство, быть может, и выслушает его, но коллеги будут судить о нем по его мосту, потому рухнул он или устоял. Он перебрал в уме плиту за плитой, пролет за пролетом, кирпич за кирпичом, бык за быком, вспоминая, сравнивая, расценивая, пересчитывая, чтобы проверить, нет ли где ошибки. И все эти долгие часы и длинные вереницы формул, плясавших и кружившихся перед ним, были пронизаны холодным страхом, который щипал его за сердце. Расчеты его не вызывают сомнений. Но кто знает арифметику матери Ганги? Быть может, в то самое время, когда он при помощи таблицы умножения убеждается в своей правоте, река долбит гигантские дыры в основании любого из этих 80-футовых быков, что поддерживают его репутацию. Слуга снова принес ему поесть, но во рту у него было сухо. Он только выпил чего-то и опять занялся десятичными дробями. А вода все поднималась. Перу в дождевом плаще из циновки сидел, скорчившись, у его ног и смотрел то на его лицо, то на лик реки, но не говорил ни слова. Наконец Ласкар встал и, барахтаясь в грязи, направился к поселку, не забыв поручить товарищу следить за баржами. Но вот он вернулся, самым непочтительным образом толкая перед собой жреца своей веры, тучного старика с седой бородой, реевшей по ветру, и в мокром плаще, вздувшемся у него за плечами. Вид у этого гуру был самый жалкий. «Какая польза от жертв и керосиновых лампочек, и сухого зерна!» — кричал Перу. «Если ты только и знаешь, что сидеть в грязи! Ты долгое время имел дело с богами, когда они были довольны и благожелательны. Теперь они гневаются. Потолкуй с ними!» «Что человек перед гневом богов?» — захныкал жрец, ежась под порывами ветра. «Отпусти меня в храм, и там я буду молиться. Молись здесь, сын свиньи. Или не хочешь расплачиваться за соленую рыбу, за острые приправы и сушеный лук? Кричи во весь голос. Скажи матери Ганги, что хватит с нас. Заставь ее утихнуть на эту ночь. Я молиться не умею, но я служил на кораблях компании, и когда команда не слушалась моих приказаний, я...» Взмах проволочного ленька закончил фразу, и жрец, вырвавшись из рук своего ученика, убежал в поселок. «Жирная свинья», — промолвил Перу, — «и это после всего, что мы для него делали. Когда вода спадет, уж я постараюсь достать нового гуру. Слушай, Финлинсон Сахиб, уже смеркается, а ты со вчерашнего дня ничего не ел. Образумься, Сахиб. Нельзя же не спать и все время думать на пустое брюхо. Этого никто не вынесет. Приляг, Сахиб. Река что сделает, то и сделает. Мост мой, и я не могу его покинуть. Так неужто ты удержишь его своими руками?» — засмеялся Перу. «Я беспокоился за свои баржи и краны до того, как началось наводнение. Но теперь мы в руках богов. Значит, Сахиб не хочет поесть и прилечь. Тогда скушай вот это. Это все равно, что мясо с хорошим тоди. Снимает любую усталость, не говоря уж о лихорадке, что бывает после дождя. Я нынче ничего другого не ел за целый день. Тоди — пальмовое вино, а также напиток из спирта и сахара. Примечание редакции. Он вынул из-за промокшего кушака маленькую жестяную табакерку и сунул ее в руки Финлейсона со словами «Не пугайся». Это всего только опиум, чистый мальвийский опиум. Финлейсон вытряхнул себе на ладонь несколько темнокоричневых катышков и машинально проглотил их. Ну что ж, это, по крайней мере, хорошее средство против лихорадки. Лихорадки, которая ползет на него из жидкой грязи. Кроме того, он видывал, на что был способен Перу в душные осенние туманы, приняв дозу из жестяной коробочки. Перу кивнул, сверкнув глазами. Немного погодя. Немного погодя, Сахиб заметит, что он опять хорошо думает. Я тоже приму. Он сунул пальцы в свою сокровищницу, снова накинул дождевой плащ на голову и сполз вниз, чтобы последить за баржами. Теперь стало так темно, что дальше первого быка ничего не было видно. И ночь, казалось, придала реке новые силы. Финлейсон стоял, опустив голову на грудь, и думал. В одном быке, в седьмом, он был не совсем уверен. Но теперь цифры не хотели вставать перед его глазами иначе, как одна за другой и через огромные промежутки времени. В ушах у него стоял сочный и мягкий гул, похожий на самый низкий звук контрабаса, восхитительный гул, который он слышал, кажется, уже несколько часов. И вдруг Перу очутился у него под боком и крикнул, что проволочный трос лопнул, и баржи с камнями оторвались. Финлейсон увидел, как вся флотилия тронулась и поплыла развернутым веером под протяжный визг проволоки, натянувшейся на планширах. «На них дерево налетело. Все уплывут!» — кричал Перу. «Главный трос лопнул! Что делать, Сахиб?» Необычайно сложный план внезапно вспыхнул в мозгу Финлейсона. Ему показалось, что канаты, одни прямо, другие пересекаясь, тянутся от баржи к барже, и каждый канат — луч белого пламени. Но один из канатов, главный, Финлейсон видел этот канат. Сумей он хоть раз потянуть за него, вся рассеянная в беспорядке флотилия, безусловно и с математической точностью, соберется вместе в заводе за сторожевой башней. Но почему же, удивлялся он, торопясь спуститься к воде, почему Перу так отчаянно цепляется за его пояс? Необходимо мягко и спокойно отделаться от Ласкара, потому что необходимо спасти баржи и, кроме того, доказать, как исключительно проста задача, раньше казавшаяся столь трудной. И тут... Впрочем, это не имело никакого значения. Проволочный канат выскользнул из его ладони, обжигая ее. Высокий берег исчез, а с ним исчезли и медленно рассыпающиеся составные элементы задачи. Он сидел под дождем, во мраке, сидел в лодке, вертящейся, как волчок, и Перу стоял над ним. «Я забыл», — медленно проговорил Ласкар, — «что на людей голодных и непривычных опиум действует хуже всякого вина. Те, что тонут в Ганге, идут к богам. И все же у меня нет желания предстать перед столь великими существами. Сахиб умеет плавать? Зачем? Он умеет летать. Летать быстро, как ветер», — ответил Финлейсон заплетающимся языком. «Он с ума сошел», — пробормотал Перу. «Отбросил меня в сторону, как охапку сухого навоза. Ну что ж, он не почувствует, как умирает. Лодка и часа здесь не продержится, даже если ни обо что не ударится. Нехорошо глядеть в лицо смерти ясными глазами». Он снова подкрепился порцией из жестяной коробочки и, скорчившись на носу бешено кружащейся ветхой, заплатанной лодки, уставился сквозь туман на окружающее их ничто. Теплая дремота одолела Финлейсона, главного инженера, чей долг связывал его с его мостом. Тяжелые капли дождя, шурша, сыпались на него, заставляя его вздрагивать, и бремя всех времен от сотворения времени отяжелило его веки. Он думал и знал, что ему не грозит никакая опасность, ибо вода до того плотна, что на нее можно спокойно ступить, и если будешь стоять смирно, расставив ноги, чтобы не потерять равновесие, а это важнее всего, то очень легко и быстро перенесешься на берег. Но тут ему пришла в голову другая мысль. Еще лучше. Надо только, чтобы душа усилием воли перебросила тело на сушу, как ветер уносит бумажку. Перенесла его на берег, как бумажный змей. Однако, лодка стремительно вертелась, предположим, что сильный ветер подхватит освобожденное тело. Что тогда? Взовьется ли оно вверх, как бумажный змей, и потом упадет головой вперед на дальние пески, или же будет, как попало, нырять в воздухе целую вечность? Финлейсон уцепился рукой за планшир, стараясь удержаться на месте, ибо ему показалось, что он вот-вот улетит, раньше, чем успеет обдумать все свои мысли. Опиум действует на белого человека сильнее, чем на черного. Перу тот чувствовал только приятное равнодушие к любым случайностям. «Лодка долго не продержится», — проворчал он. «Швы у нее уже лопаются. Будь эта шлюпка с веслами, нам удалось бы выкарабкаться. Но в таком дырявом ящике толку мало. Финлинсон, сахиб, она протекает». «Ачха, я ухожу, иди и ты». Финлейсон почувствовал, что уже оторвался от лодки и крутится высоко в воздухе, ища, куда бы ступить ногой. А тело его, он был очень огорчен его неуклюжей беспомощностью, все еще лежит на корме, и вода уже заливает колени. «Как смешно», — подумал он, ощущая себя на недосягаемой высоте. «Это Финлейсон, начальник строительства моста у Каши. Несчастный тоже утонет. Утонет у самого берега. А я уже на берегу. Почему же он не идет сюда?» Но вот он, к величайшему своему неудовольствию, ощутил, что душа его снова вернулась в тело, и тело это барахтается и захлебывается в глубокой реке. Мука воссоединения была ужасна, но теперь приходилось бороться и за тело. Он сознавал, что яростно хватается за мокрый песок, и огромными шагами, как это бывает во сне, шагает в бурлящей воде, стараясь не споткнуться, пока, наконец, не вырвал себя из объятий реки и, задыхаясь, не повалился на мокрую землю. «Значит, не в эту ночь», — сказал ему на ухо Перу. «Боги нас защитили». Ласкар осторожно передвигал ноги, наступая на шуршащие сухие стебли. «Мы попали на какой-то островок, где в прошлом году было посажено индиго», — продолжал он. «Людей мы тут не встретим, но будь очень осторожен, сахиб, ведь все змеи, что жили на берегах реки на протяжении сотни миль, смыты и унесены наводнением. А вот и молния засверкала по следам ветра. Теперь можно будет осмотреться, но шагай осторожно». Финлейсон был далек, очень далек от страха перед змеями или вообще от каких-либо обычных человеческих чувств. Смахнув воду с глаз, он начал видеть необычайно ясно и шагал, как ему казалось, обнимающими весь мир шагами. Где-то в ночи времен он построил мост. Мост, перекрывший безграничные пространства сияющих морей. Но потоп снес его, оставив под небесами один этот островок для Финлейсона и его спутника, единственных из всего человечества людей, которым удалось уцелеть. Непрестанные молнии, извилистые и голубые, освещали все, что можно было видеть на этом клочке земли, затерянном среди разлива. Кусты терновника, рощицу качающихся скрипящих бамбуков, серый искривленный ствол пипала, под которым стоял индуистский храм с обтрепанным красным флагом, развивающимся на куполе. Подвижник, которому храм когда-то служил местом летнего отдохновения, давным-давно покинул его, и непогода разбила его, вымазанного красной краской идола. Глаза и тело у обоих спутников отяжелели, и, наткнувшись на усыпанный пеплом кирпичный очаг, они опустились на землю под защиту ветвей. А река и ливень дружно бушевали по-прежнему. Но вот стебли индиго хрустнули, послышался запах скота, и к дереву подошел огромный, мокрый, брахманский бык. Бык, посвященный Шиве, примечание редакции. Вспышки молнии осветили трезубец Шивы на его боку, дерзко выпеченные голову и горб, сияющие глаза, похожие на глаза оленя, лоб, увенчанный мокрым венком из бархатцев, и шелковистый подгрудок, почти касающийся земли. За ним шумели другие животные, уходящие от разлива в чащу. Слышался топот тяжелых ног и громкое дыхание. «Оказывается, мы не одни. Сюда пришли и другие существа», — сказал Финлейсон, который сидел, прислонив голову к древесному стволу, полузакрыв глаза и чувствуя себя очень удобно. «Верно», — глухо отозвался Перу, — «и не маленькие существа. Кто они такие? Я неясно вижу. Боги. Кому же еще быть? Гляди!» «А, верно, боги, конечно, боги!» Финлейсон улыбнулся, и голова его упала на грудь. Перу был совершенно прав. После потопа кто мог остаться в живых на земле, кроме богов, которые ее создали? Богов, которым его поселок молился еженочно? Богов, которые были на устах у всех людей и на всех людских путях? Оцепенение, сковавшее Финлейсона, мешало ему поднять голову или пошевелить пальцем, а Перу рассеянно улыбался молниям. Бык остановился вблизи храма, опустив голову к влажной земле. В ветвях зеленый попугай клювом чистил мокрые перья и криком вторил грому, в то время как трепещущие тени зверей собирались вокруг дерева. Вслед за быком пришел самец черной антилопы. Подобное животное Финлейсон за всю свою давно прошедшую жизнь на земле видывал разве только во сне. Самец с царственной головой, эбеновой спиной, серебристым брюхом и блестящими прямыми рогами. Рядом с ним, опустив голову до земли, неустанно хлеща хвостом по увядшей траве, прошла толстобрюхая тигрица с зелеными глазами, горевшими под густыми бровями, и со впалыми щеками. Бык прилег у храма, и тут же из мрака выскочила чудовищная серая обезьяна и села, как садятся люди, на место поверженного идола, а дождевые капли, словно драгоценные камни, посыпались с ее волосатой шеи и плеч. Чудовищная серая обезьяна, то есть божество Хануман, имеющее облик обезьяны. Примечание редакции. Другие тени возникали и скрывались за пределами круга, и среди них появился пьяный человек, размахивающий жезлом и винной бутылкой. Так в Индии представляют Пхайрана, деревенское божество, культ которого прочно связан с культом Шивы. Обычно его изображают не с жезлом, а просто с дубинкой. Примечание редакции. Тогда откуда-то с земли послышался хриплый рев. «Паводок уже убывает», — проревел кто-то. Вода спадает час за часом, а их мост все еще стоит. «Мой мост», — подумал Финлейсон, — «как это было давно! Какое дело богам до моего моста?» Глаза его искали во мраке то место, откуда донесся рев. «Крокодилица, тупоносая гангская магар, гроза бродов, подползла к зверям, яростно колотя хвостом направо и налево. Его построили слишком прочным для меня. За всю эту ночь мне удалось оторвать только несколько досок. Стены стоят, башни стоят, мой поток сковали, и река моя уже не свободна. Небожители, снимите это ярмо. Верните мне вольную воду от берега до берега. Я говорю, я матерь Ганга, правосудие богов. Окажите мне правосудие богов». «Что я говорил?» — прошептал Перу. «Поистине это панчаят богов. Панчаят-совет первоначально из 5 членов. В Индии так называют советы старейшин в деревнях. Примечание редакции. Теперь мы знаем, что весь мир погиб, кроме вас и меня, Сахиб». Попугай снова закричал и захлопал крыльями, а тигрица, прижав уши к голове, злобно зарычала. Где-то в тени закачались блестящие бивни и огромный хобот, и негромкое ворчание нарушило тишину, наступившую после рыка тигрицы. «Мы здесь», — прозвучал низкий голос. «Мы великие, единственный и множество. Шива, отец мой, здесь с Индрой. Кали уже говорила, Хануман тоже слушает». Индра — главное божество древнеиндийской ведической религии, бог-громовержец. Кали или Калика, то есть черная, кровожадная богиня-мстительница, воплощение жестокости. Некогда ей приносили человеческие жертвы. Примечание редакции. «Каши остался нынче без своего котвала», — крикнул человек с винной бутылкой, швырнув жезл на землю, и на островке зазвучал собачий лай. «Окажите Каше правосудие богов!» Котвал — градоначальник, начальник местной полиции. Примечание редакции. «Вы молчали, когда они оскверняли мои воды», — заревела большая крокодилица. «Вы и не пошевельнулись, когда реку мою загнали в стены. Ниоткуда мне не было помощи, кроме как от собственных моих сил, а они не выдержали. Силы матери Ганги не выдержали перед их сторожевыми башнями. Что я могла поделать? Я сделала все, что могла. А теперь, небожители, всему конец. Я несла смерть, я влекла пятнистый недуг от хижины к хижине в их рабочем поселке, и все-таки они не переставали строить». Кривоногая облезлая ослица с раскроенной мордой и истертой шкурой, хромая, выступила вперед. «Я дышала на них смертью из моих ноздрей, но они не переставали строить». Перу хотелось двинуться, но тело его отяжелело от опиума. «Так», — произнес он, сплюнув, — «вот и сама Ситала, мать Оспа. Нет ли у Сахиба носового платка прикрыть лицо? Пропали мои старания. Целый месяц кормили меня трупами, и я выкидывала их на свои песчаные отмели, но строители продолжали строить. Демоны они и сыны демонов. А вы покинули матерь Гангу одну на посмешище их огненной повозки. Да свершится суд богов над строителями моста». Бык передвинул жвачку в своей пасти и не спеша отозвался. «Если бы суд богов поражал всех, кто насмехается над священными предметами, в стране было бы много потухших жертвенников, мать». «Но это больше, чем насмешка», — сказала тигрица, выбросив вперед цепкую лапу. Ты знаешь, Шива, и все вы, небожители, знаете, как они осквернили Гангу. Они непременно должны предстать перед разрушителем. Разрушитель, то есть Шива, примечание редакции. Пусть их судит Индра. Как давно началось это зло? Откликнулся самец антилопы, не двигаясь. 3 года назад по счету людей, ответила Магар, припадая к земле. Разве матерь Ганга должна умереть в этом году? Что она так спешит сейчас же получить отмщение? Еще вчера глубокое море было там, где она течет теперь. И море снова покроет ее завтра, ибо так ведут боги счет тому, что люди называют временем. «Кто скажет, что их мост простоит до завтра?» — промолвил самец антилопы.